трястись перестал, поглядел вокруг с изумлением, будто впервые божий свет увидел. — Чё это вы тут? — спрашивает. Похлопал себя по бокам. — А я-то? Я-то кто? И пошел себе вон, удивленно моргая. А как уже сказано, никто от такого юрода понятного слова не слыхал давным-давно, с тех пор, как его 3 года назад на Илью пророк шарахнул небесная молонья. Те же хворые, кто нагрешил много, остались неисцеленными и пошли прочь со двора, плача и укрывая лица, ибо стыдно им было от людей. Князюшка ангел сызнова зевнуть изволил, потому что наскучило его милости по всякий день чудеса творить, и повратился одесную к правой сторо. Здесь столбец обрывается на полуслове. Тому, что некоторые из увечных действительно исцеляются, Ластик давно уже не удивлялся. Мама всегда говорила, что половина болезни — от нервов и самовнушения. Если впечатлительного человека убедить, что он обязательно выздоровеет, начинают работать скрытые резервы организма. Чем сильнее вера, тем большие чудеса она производит. А люди, каждое утро собиравшиеся на Солянском подворье, верили искренне, истово. Тут все имело значение. И репутация чудотворца, и долгое ожидание, и блеск хром-кобальтового брекета, и непроизносимое заклинание. На роль магического заклятия Ластик подобрал самую трудную из скороговорок. «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». Первый раз, когда выходил к народу на красное, то есть парадное крыльцо, ужасно боялся. Не разорвали бы на куски за шарлатанство. Но все прошло нормально. Хворы убогие исцелялись, как миленькие. Во-первых, те, кто легко внушаем или болезнь сам себе придумал. А во-вторых, конечно, хватало и жуликов. Например, сегодняшний слепой, что кричал «Зрю, православный!» 3 месяца назад этот тип уже был здесь. Только тогда он вылечился от хромоты. Такие громче всех кричат и восхищаются, а после по всему городу хвастают. Их за это доверчивые москвичи и кормят, и вином поят, и денег дают. Жалостив русский народ, несчастных любит. А еще больше любит чудеса. Но больные, ладно, это самое простое. Протараторил им про Клару и дел с концом. Труднее было с правой половиной толпы. Ластик специально выработанным, осветленным взором оглядел оставшихся. Поправил пристяжное ожерелье. Высокий стоячий воротник, весь расшитый жемчугом. Потер райское яблоко, которое висело на груди, прямо поверх кафтана. Отнять алмаз у государева названого брата никто бы не посмел, так что в нынешнем ластиковом положении самое безопасное было никогда не расставаться с камнем и все время держать его на виду, потому что отнять не отнимут, но спереть могут, причем собственные слуги. Это тут запросто. Особенно если периодически... Это как раз в неделю для острастки не сечь кого-нибудь батагами. А такого варварства у себя князь Солянский не допускал. Он долго думал, куда бы пристроить камень. Для перстня слишком велик, для серьги тяжел. Правда, некоторые дворяне носят в ухе преогромные лалы и яхонты. Но это надо железные мочки иметь, да и больно прокалывать. В конце концов заказал придворному ювелиру тончайшую паутинку из золотых нитей и стал носить яблоко на шее. На всякий случай распространил слух, что это Божье око, благодаря которому князь-ангел обладает даром ясновидения. Лучшая защита от воровства — суеверие. Когда князь коснулся алмаза, в толпе охнули. Кое-кто даже прикрыл ладонью глаза. Это на камне заиграли солнечные лучи. Самое время для благословения. Ластик громко сказал свое обычное. «Благослови вас, Господь, люди добрые! Ступайте себе с Богом! А кому милостыню или еды, идите к ключнику!» И понадеялся, вдруг в самом деле все разбредутся. Пару раз случалась такая удача. Толпа с поклонами потянулась к воротам. Но несколько человек остались. Ластик тяжело вздохнул. Увы, начиналось самое муторное. «Ну-ка, кто тут у нас сегодня?» «Мужик с бабой, старый дед и еще целая ватага. Купчина и с ним полдюжины молодцов».